доброго духа юного эльфа, который соединил двух влюбленных в заколдованном лесу сна в осеннюю ночь после 20-летнего блуждания в чаще, роднила с крошкой Пэком лишь одно свойство — веселость. Правда, и она тоже была проворной и ловкой, и тело ее было так гибко, что, откинувшись назад, она легко доставала руками пятки. Но она не обладала шапкой и невидимкой. Какое там! Умей наша земля говорить, она бы стонала под ее ногами. Если уж подошвы нашей проказницы касались чего-то, так это становилось ее собственностью. Каждый шаг словно утверждал: «Мое, земля моя, жизнь тоже моя». Объявляла все моим, длинноногая и крепкая, как мальчишка, девочка. Круглоголовая, стриженная, с плоской грудью, широкая в плечах, с мускулистыми руками, узкими бедрами, загорелыми икрами и изящными ножками. Дочь Жульена. По имени Жоржетта, но лучше зовите ее Жоржем, зовите мальчишкой. В любую минуту она готова сразиться с драконом, и уж нахохоталась бы она всласть, ведь как он извивается под ее пятой, эта огромная ящерица. Смеяться она умела с первого же дня своего появления на свет. Один бог знает, где она этому научилась. В их угрюмом жилище мать... Отец, бабушка в первое время застывали от изумления, и даже сейчас, после 20 лет существования своей Жоржетты, Жульен ежеминутно испытывал все то же восхищение, все так же стыдился себя и все так же тревожился. Вдруг это чудо возьмет, да и прекратится. А это было чудо. Природа обделила Жульена способностью смеяться, и, слушая ее смех, он чувствовал, как это прекрасно, как хорошо. Кто послал им этот дар? Он твердил себе, что не заслуживает такого дара. И действительно он его не заслуживал, растерзался мыслью о заслуженных и незаслуженных дарах. Как будто дрозд мучает с такими вопросами. Он просто считает, что виноград — хорошая штука. Жор считал, что жизнь — хорошая штука. Возьми, и она брала. Кто бы мог подумать, что на том самом поле, покрытом развалинами, где хныкой подбирали обломки своего разбитого корыта люди из поколения Жульена, молодой выводок смеет найти виноградник. Ведь никто из старших не показал им дороги. Жорж шла одна. Достаточно было поглядеть на шагающую Жорж. Стан слегка наклонен, как у бегуна. Локти прижаты к бокам, руки выставлены вперед, готовые схватить все, что попадется по пути. Рот полуоткрыт, грудь дышит ритмично, и на ее загорелом лице блондинки горят очень светлые глаза. Она ничего не упустит по дороге. Ничто не смутит душевный покой этих глаз. Богато одаренная физически и духовно, она чудесно развивалась, без спешки, без ненужных угрызений совести и неожиданностей. К счастью, сама природа наделила ее удивительной непроницаемостью, особенно для атмосферы родительского дома. Ее способность не слышать сетований и наставлений приводила мать в отчаяние. То было не отсутствие доброй воли, а нечто худшее, просто-напросто равнодушие. Жорж не слышала того, что ей докучало. Эта физическая нечувствительность отнюдь не исключала сердечной пылкости. Бывало, мать усовещивает ее, а потом спросит: поняла, что я сказала? Жоржетта с хохотом бросается ей на шею и так порывисто расцелует, что у доброй женщины руки опускаются. Ну, как бронить такую? Хотя совершенно ясно, и на сей раз зря потрачено время на уговоры и увещевания. Хоть бы понять, что творится в этой девчушке. Но для матери она оставалась книгой за 7 печатями. Мать не знала, что думает Жорж о религии, самым заветным для нее, для матери. Жорж, не противясь, сходила к обедне, читала молитвы, даже время от времени по настоянию матери заглядывала для очистки совести в исповедальню, а из церкви шла в том же беспечном расположении духа, словно из школы или с теннисного корта. Грехи ее не особенно тяготили. Но что она думала? Что думала она о тех словах, которые читала в молитвеннике? Что думала об Евангелии, об Иисусе Христе, о Пресвятой Деве, о Церкви, о Боге, даже о загробной жизни и воскресении из мертвых. Узнать это было невозможно. Дело в том, что Жорж просто об этом не думала. Такие вещи ее не занимали. Бог мой, ну, конечно, она, как все люди, думала о том, что придется умирать, но до этого еще так далеко, и умирают только раз, а живут 100 тысяч раз, живут каждую минуту, и нет времени думать о конце. Да и к чему? Что мы об этом знаем? Конечно, есть церковь, которая говорит вам так, мол, и так, и еще многое другое, что говорит, нет, эдак, а по мне пусть будет и так, и эдак. Не мое дело оспаривать то, что я не понимаю. У меня слишком много других дел поинтереснее. А если вам так хочется, думайте за меня обо всех этих вещах. Главное, не мучайтесь вы из-за меня. Уж как-нибудь я сама выкручусь.